Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится гость Евгений Владимирович Горелов, Алексей Орлов, основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! Помогает в эфире Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Кооперативы ГКЧП нашего времени». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы разбираться вместе. А я передаю слово тебе, Алексей, для ведения эфира. Да, благодарю, Алексей, за представление. Друзья, здравия всем. Продолжаем встречи в формате Народного делового клуба. Сегодня у нас в гостях Евгений Владимирович Горелов. Это человек, который занимается кооперативами давным-давно уже. И опыт по всем направлениям кооперации у него великий, поэтому и сегодня будем говорить про кооперативы, что это вот одна из основ взаимодействия внутри родовых поместий, родовых общин и так далее. Но сразу же хочу сказать, что эта передача вводная, целый курс обучающих видео, которые будут размещены у нас в нашем образовательном, школьном таком образовательном проекте, который ссылочку вы можете внизу под видео найти, и вот уже там все полностью курсы будут представлены. Так что, если у вас есть желание заниматься кооперацией очень серьезно, в полной мере, то я рекомендую вот эти все курсы просмотреть, поучаствовать в них. А для этого нужно будет перейти по ссылке, зарегистрироваться, ну и выбрать подходящее, что вам там нужно. И прежде чем начать, хочу задать вопрос всем присутствующим. Друзья, вы вот присутствуете с какой целью? Чтобы просто послушать о кооперации? Ну, это вот вопрос даже больше не совсем мне нужно получить ответ, а чтобы вы себе дали ответ. Или вы уже занимаетесь, и вам интересно какие-то конкретные явления в кооперации, что-то вас интересует. Может быть, вы уже занимаетесь строительством кооператива, или вы уже у вас готовый кооператив, и есть какие-то вопросы. Вот с какими вопросами вы сегодня пришли на эфир? Так что вот вы себе дайте эти ответы, и настройтесь на то, чтобы, вернее, вот эти вопросы, чтобы настроиться, получить эти ответы, наоборот, сюда. Ну, а сейчас я предлагаю, Евгений Владимирович, чтобы начал раскрывать тему, и потом, по ходу, мы уже будем общаться с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями для того, чтобы получать ответы на какие-то злободневные, волнующие их вопросы. Доброго здравия, Евгений Владимирович. Всех безмерно приветствую. Рад, что мне Славянское радио предоставило такую возможность. Для меня это большая честь. Постараюсь эту честь принести с достоинством и постараюсь быть максимально полезным каждому человеку, который от 16 лет, начиная, может стать пайщиком такого удивительного процесса, как система потребительской кооперации. Евгений Владимирович, вас не видно. Так, меня не видно. Да, да, руку, наверное, да, руку видно, а дальше за рукой не видно. Видно. Может быть, что-то тогда мне надо как-то перечислить. Может быть, задняя камера включилась? Да, задняя камера у вас, походу, включилась. Задняя. Не передняя, а задняя. Надо нажать на значок камеры. Да, чтобы со всеми этими новшествами уметь разбираться. Так, как же... Создание снимка, добавить демонстрацию экрана. В правом верхнем углу у вас такой значок в виде фотокамеры со стрелочками. В правом верхнем углу. Что-то я сегодня не успел настроиться. Так. На этот значок, если один раз нажать, то включается задняя камера, если второй раз, включается передняя камера. Вот сейчас передняя или задняя? Задняя пока. На стол. На стол. Так, а если вот так вот? А так? Нет. Тоже не получилось, да? Так, что ж. Совместно режим, крупная сетка. Вы еще знаете, что попробуйте? Нажмите на свое изображение. Так, нет, вот. Это ну, включилось, да. Это другое включилось, это не то. Это надо переключить обратно. Давайте так, вы выключитесь еще раз. Просто нажмите «Отключиться» и «Подключиться» еще раз к эфиру. Так. Нажать на красную трубочку и заново включиться в эфир. Вот ведущего-то я хорошо вижу. Надо выйти из эфира, нажать на красную кнопочку с телефончиком и еще раз включиться после этого. А, вот как сделать. Так, значит. И теперь нажать. Да, все прекрасно. Видно? Да, видно. Говорите. Слава Богу. Слава Богам, предкам нашим справился. Так, ну, коротко введу в дело. У нас есть три системы управления каким-либо процессом. Первая система управления процессом – это мы с вами. Каждый человек с момента рождения, по сути, является хозяином своих мыслей, своих желаний и своих требований. С 16 лет каждый из нас уже может спокойно принимать участие в системе потребительской кооперации как соучредитель. И, в соответствии, достигнув 18 лет, он может стать любым из руководителей потребительского общества. Особенно это касается семейных родовых потребительских кооперативов. И вот в последние лет 15 я очень упорно на это делаю акцент и внимание. Почему? Потому что нас за последние 30 лет пытаются приучить к капиталистическому образу мышления. И заразили нас таким вирусом, он называется частная собственность. И вот благодаря тому, что мы с вами подвергли сами себя этому заражению, то мы стали добросовестными налогоплательщиками финансовых средств, или если мы не хотим что-то платить, у нас просто изымают то имущество, которое мы зарегистрировали в какой-то определенной системе регистрирующей. Ну а раз мы обязаны что-то где-то регистрировать, то нет ничего лучше по естественному праву, это создать свою собственную семейно-родовую общину, из трех родов реализовать союз общин, вот, ну и так далее по восходящей, вплоть до создания собора семейно-родовых общин. Для реализации концепции предпринимательской деятельности нам дали с вами форму. Что дает нам эта форма? Во-первых, это некоммерческая организация. В соответствии с федеральным законом 3085-1 от 19 июня 1992 года, этот закон был принят еще в РСФСР, и Российская Федерация его ратифицировала. И поэтому мы, по сути, действуем в формате закона, который был принят еще до формирования системы, управляющей как Российская Федерация. Он относится к международному праву, и поэтому в первую очередь мы подвергаемся протекции международного права. Что это нам дает? Во-первых, мы не коммерческая организация, мы не извлекаем основной вид деятельности, это не извлечение прибыли, а это удовлетворение наших с вами нужд и потребностей. И в соответствии с той концепцией, которую я и многие мои, скажем, единомышленники исповедуют, это то, что кооперация – это является не просто формой предпринимательской деятельности, это является формой мировоззрения, это является формой объединения, это является формой обеспечение тех ресурсов, которые мы используем в кооперации. То есть ни золото, ни драгоценные металлы, ни какие-то горнорудные ископаемые элементы и так далее являются обеспечением внутреннего учета в системе потреб кооперации. А этим обеспечением является наш с вами спрос. Исходя из этого, с самого момента рождения человека, мы хотим знать, сколько в год он хочет потребить каких-то продуктов питания или товаров народного потребления. После этого мы обращаем внимание на государственную политику, потому что государству интересны такие формы социального образования, как юридическое лицо в формате кооператива, чтобы с ним можно было заключать государственно-частное партнерство. Вот то, что мы вынесли сегодня в заголовок «государственное кооперативное частное партнерство». Что это означает? Это государство, система, которая регистрирует все наши с вами делопроизводства в виде налоговых отчетов, в виде наших с вами взаимоотношений. Кооперация – это все, что связано с некоммерческой деятельностью, по сути, объединение. Причем мы можем объединяться не только в формате кооперативной формы, но и мы можем в формате объединения, где три человека от 18 лет могут объединиться и абсолютно спокойно реализовывать свои уставные цели и задачи. Но это уровень уже государственного процесса, когда мы сами становимся государством и понимаем, что никто, кроме нас, не может быть источником этой власти. Вот. И третье направление – это частное партнерство. То есть это все корпорации, в каком-либо формате созданные, в том числе там, личные подсобные хозяйства, в том числе предприниматели без образования юридического лица, крестьянские фермерские хозяйства, ну и все прочее. Вот. В том числе в кооперации мы очень активно используем такую форму взаимоотношений, как командитное соглашение. Командитное соглашение, оно отличается от договора о совместной деятельности, который разрешается заключать только юридическим лицам. И мы можем на уровне договора присоединения к командитному соглашению иметь возможности неограниченного привлечения наших пайщиков. Самый простой вход в кооператив основывается на том, что 5 человек от 16 лет могут через налоговую инспекцию встать на регистрацию. А если мы поднимем выше планку, то мы создаем свои собственные земские территориальные общины, и в этих земских территориальных общинах мы создаем регистрирующий орган. Например, это может быть председатель там, совета общины, это может быть глава родов общины, то есть любой человек, которого мы публично, протоколом наделяем властными полномочиями. После этого мы с вами уведомляем все государственные органы, частные органы и так далее. Можем это сделать через средства массовой информации, через интернет, о том, что мы приступили к деятельности, и рассказать о своих целевых потребительских программах. Вот. О каких программах я говорю в первую очередь? Вообще сама по себе программа – это наше с вами мышление о том, как мы хотим жить сами по себе, как мы хотим жить друг с другом взаимодействия и как мы хотим взаимодействовать с государством. На сегодняшний момент мы продвигаем такую программу, как создание во всех регионах на базе 3 потребительских обществ кооперативов любых организационно-правовых форм собственности, то есть и кредитные, и сельскохозяйственные, и производственные, и дачные кооперативы, строительные, то есть ну, любые формы. Вот. Мы создаем союзы, потому что благодаря созданию региональных союзов мы можем все остальные кооперативы, принимая через союз, дать им такую возможность, как быть кооперативной собственностью. То есть нас на сегодняшний момент угнетают чем? Нам незаконно присваивают форму частной собственности для того, чтобы с нас брать незаконно налоги. Но как только мы с вами становимся членами Союза, у нас с вами организационный классификатор форм собственности УКФС, он сразу меняется с 16 на 19. И это возможно только в процессе, если вы вступаете в какой-либо союз, или союз является учредителем вновь созданного потребительского общества кооператива. С точки зрения наименования общества, с 2014 года мы тоже не пошли на поводу у существующей организационной системы. Вот. Мы предложили им такой формат, как при регистрации. Ну, вот последний пример, мой пример, это международный потребительский кооператив, в скобочках общества «Золотая ось». В январе этого года в Анапе мы зарегистрировали семейно-родовой кооператив рода Горбушиных. В прошлом году мы зарегистрировали международное потребительское общество, в скобочках кооператив в Сочи. То есть мы также в эту игру играем спокойно. И если нам запрещают там употреблять слово «общество», то мы спокойно обходим все эти препоны, несуществующие, непонятные. То есть мы не все воспринимаем оферту от предлагаемой нами Российской Федерации, нам на каких-то форм взаимоотношений, на многие оферты мы просто-напросто публично обращаемся с требованием подтвердить право государственных служащих на какие-то, скажем так, разъяснения в правовых нормативных актах и документах. И в большинстве случаев мы получаем ответ от самой налоговой инспекции, от самого Федеральной службы судебных приставов, от Министерства финансов, от Центрального банка о том, что ни один из государственных служащих не имеет права трактовать закон в какую-либо сторону. То есть ни в хорошую, ни в плохую. И в соответствии с этим мы также и в суды. Если суды по каким-то причинам пытаются с нами противодействовать, то мы обращаемся в высшую инстанцию. Это или Конституционный суд, или Международный Гаагский суд в Европе. Вот. Это с точки зрения защиты наших с вами прав. Простота организации кооператива заключается в том, что не нужно каких-то особых финансовых положений. Вы можете указать паевой фонд, там, например, от 1000 рублей там, до 1 триллиона рублей. Единственное, что потом вам нужно будет этот паевой фонд наполнять. Мы, в принципе, используем такую процедуру. Это оцениваем результаты интеллектуальной деятельности наших пайщиков. И как интеллектуальную собственность, как продукт, программный продукт, мы его принимаем в паевой фонд на 0,4 счет нематериальные активы. В законодательстве нет никаких запретов на внесение какого-либо имущества ни по масштабам, ни по объемам, ни по ценным категориям, ни по какой-то спецификации. Можно даже внести права. Ну, например, у каждого есть права быть отцом, там, у каждого есть права быть главой рода. Вот вы можете свое право главы рода внести в качестве оценки интеллектуальной деятельности. И у вас будет что? Семейная родовая программа воспитания наследников нашей великой державы. Интеллектуальный труд, да, безусловно. Вы можете в этот интеллектуальный труд очень активно привлекать людей старшего поколения, наших дедушек, прадедушек, прабабушек и так далее. Вот. Ну, если у вас таких родственников ближайших нету, возьмите одиноких бабушек и дедушек и сделайте их активными участниками вашего собственного кооператива. Потому что не всегда как бы прямые родственные связи, они помогают оценить возможности семейно-родовых взаимоотношений. Далее регистрация в течение 5-30 дней происходит в налоговой инспекции. Там тоже ничего сложного нету. На сайте налоговой инспекции вы скачиваете заявление, заполняете его по всем строчкам. И через 5-30 дней вы получаете регистрацию вашего потребительского общества. Мои рекомендации по первичному началу деятельности. Если вы не планируете сразу начинать большие масштабные операции финансовые, то вы можете встать на систему налогообложения как упрощенная система. Вот. Но я всем рекомендую вставать сразу на общую систему налогообложения, потому что это позволяет производить прием отпайщиков материального имущества в качестве его взноса, и кооператив имеет право возмещения налога на добавленную стоимость. Вот в моих семинарах можно в кооперативе в интернете в открытую поискать «Горелов кооперации» и найти много ссылок. Но я очень надеюсь, что благодаря вашему предложению создать такую кооперативную школу воспитания будущих родовых помещиков, будущих глав родов, вот, я буду иметь возможность рассказывать об этом очень подробно, привлекая к этому экспертов. Тем более, что понятие экспертов мы на сегодняшний момент развернули в виде создания федерального реестра добровольной сертификации экспертной деятельности. Например, мы проводим экспертизу векселей, которые выписывают кооперативы или человек выписывает. Мы производим экспертизу договоров, мы производим экспертизу деятельности чиновников государственного уровня. Производим экспертизу кооператоров на предмет того, что они, скажем, не несут в своей публичной деятельности каких-либо компрометирующих факторов или не используют обманные возможности для того, чтобы просто оболванивать людей, которые не хотят сами заниматься. По сути, у нас в стране на сегодняшний момент за 30 лет сформировался правовой нигилизм. Что еще позволяет в формате ГКЧП делать наша деятельность? По закону об отрепкооперации государственным органам и органам местного самоуправления, первое, запрещается вмешиваться в деятельность потребкооперации, а второе, никто им не запрещает быть в составе системы потребкооперации. Например, вы хотите построить какой-то объект для социальных нужд, бассейн, спортивный зал, школу, дом для людей пенсионного и, значит, ну, людей старшего возраста. Вот. Любой социальный объект. И в соответствии с этим государство не продает вам земельный участок, не продает вам карьеры, не продает вам там электроэнергию, канализацию, обустройство дорог. А оно вам это все инвестирует как долевое участие через вот именно контракт о командитном соглашении. В результате мы потом построили детский садик, нам не нужны дополнительные капитальные вложения там, в виде кредитов или оборудования, которые нам может государство также предоставить. Вот, попозже расскажу, из каких фондов это все происходит. И в итоге мы государству возвращаем это все чем? Местами в детском садике, социальным жильем по минимальным ценам, реализация концепции восстановления заброшенных сел, деревень, воспитание людей, для которых держава – это не слово, которое используют наши сегодняшние лидеры так называемой эстрады, там, некоторые политики самозваные там, и так далее. Вот. Для меня держава – это не только территория нашей евразийской части. Для меня держава – это вообще наш весь большой мир, в том числе и 5/6 частей там, нашей планеты, которая сегодня занята водой. Кто его знает, может, операторы скоро создадут такие гидрокостюмы, как ихтиандры, и как русалки будут абсолютно спокойно плавать в этих морях. Вот. Поэтому государство, оно, к сожалению, не знает на сегодняшний момент о тех возможностях, которые оно может нам самим предоставить. Из каких фондов нас обычно финансируют? Первое. Это фонды заброшенных земель сельхозназначения. Это фонды заброшенных населенных пунктов. Вот сейчас дополнительно добавилась статья, которую мы можем использовать. Это предприятия иностранных компаний, вышедших из юрисдикции Российской Федерации. И чтобы их не уничтожили, как в 90-х годах колхозники, совхозники и работники разграбили все свое имущество. Вот это имущество государства сегодня, оно его национализирует и передает целевым пакетом для реализации наших социальных задач. Что меня в этом интересует отношение? Это непрофильные активы российских железных дорог. Это непрофильные активы крупных предприятий, которые на сегодняшний момент банкротятся, потому что они сидели на наркотической игле иностранных инвестиций, иностранного предложения, типа, ребята, поставляйте нам 100% товарно-материальных ценностей сырья, а мы вам будем платить 4% долларами от стоимости этой продукции. В итоге вы будете нищими, вот, а мы будем в Европе богатеть там за рубежом. Вот, и с 2000 года руководитель Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он неоднократно заявляет с высоких трибун о том, что, ребята, может, вам хватит заниматься дурью? Может, вы все-таки начнете быть не коммерсантами, не бизнесменами без носа, без нас? А может, вы все-таки поймете, что община и кооперация – это одно и то же? Вот. И я очень рад, что в последнее время, вот, ну, буквально последние года 2-3, произошел какой-то удивительный бум на то, что у каждого человека появляется самосознание. А почему, правда, я должен на кого-то работать? Ведь я за 18 лет имею право выбирать президента, в 36 лет быть сам избранным президентом. Так почему я не могу стать председателем правления кооператива? Ну, в крайнем случае, я могу в качестве обучения стать председателем кооперативного участка, как не юридического лица. Если вдруг мне захочется тоже по сумму управлять, там, печатью пошлепать на документике, там, громким голосом покомандовать, то для этого в соответствии с законом кооператива имеют право создавать юридические лица в формате филиалов. А вот тоже ничего сложного нет, все это регистрируется в Министерстве юстиции. Особенно в Министерстве юстиции нужно регистрировать кооперативы, где много людей из-за рубежа. Ну, например, наши российские соотечественники или у кого-то остались семьи в бывших странах СНГ, ну, бывшего СССР. Вот. И поэтому любой человек из любой заграницы, он по статусу может быть пайщиком, не резидентом. Это ему дает возможность, заключив с кооперативом договор об образовательной деятельности, в течение 365 дней беспрепятственно находиться на территории нашей державы. Еще из внесения паевых взносов у многих возникает вопрос, а какие там паевые взносы надо? Мы сделали очень просто. По закону мы обязаны внести какой-то минимальный паевой взнос. Так как в законодательстве ограничений, скажем, каких-то максимальных или минимальных нету, мы сделали очень просто. Там минимальный паевой взнос – это в пределах 100 рублей. Для чего он собирается? Это минимальный вступительный взнос, который оплачивает издержки, связанные с регистрацией документов, с оформлением заявления, с оформлением договоров о вступлении и с оформлением вашего участия в системе. Вам присваивается там какой-то внутренний номер. Может, некоторые кооперативы выдают паспорта пайщиков, паспорта кооператоров. Вот мы на сегодняшний момент разрабатываем, так же, как и Организация Объединенных Наций, единый паспорт кооператоров мира. Там, ну, или кооператоров державы. Дойдем и до этого. Вот. Из всех остальных вы можете вносить финансовые средства любыми банковскими билетами любых банков, потому что это векселя, они являются не платежным средством, они являются аналогом товаров. Поэтому ограничений по объему взноса у вас тоже никаких нету. Вы можете вносить ценные бумаги любого формата. Это могут быть векселя, это могут быть облигации, это могут быть двойные складские свидетельства, это могут быть земельные облигации. Вот у нас такой опыт великолепный был. Это город Санкт-Петербург, Ленинградская область. Построили 4 проекта гатчинские поместья 2010-2016 год. Мы взяли 19 гектаров земли, оценили будущий объем строительства квартир и выпустили земельные облигации, передав их Балтинвестбанку. В итоге получили первые там 300 миллионов финансирования, и после строительства в первую очередь гатчинских поместьев по 6 соток там на поместье, ну вот у горожан 6 соток это уже все поместье, это уже бесконечные труды, это с утра до вечера надо трудиться, особенно построить там 3-4-этажный дом, чтобы соседу можно было по крыше там переходить, как это в Мэри Поппинс или в Гарри Поттере. Вот. Но, тем не менее, этот проект мы реализовали, показали возможности земельных облигаций, и администрация увидела, как они могут, собирать ресурсы, консолидировать ресурсы в регионах, не привлекая дорогие банковские деньги, не беря у существующей системы государственного управления Российской Федерации какие-то займы, чтобы потом своих жителей регионов там заводить в кредитный кабалон. Вот. Поэтому моя цель в кооперации – это, как можно меньше использовать кредитные условия, как можно меньше использовать кредитный процент, потому что, по моему понятию, даже 1% кредита в год вот, – это на самом деле рабство. Никто нам не запрещает каждому с момента рождения выпускать свои собственные родовые долговые обязательства. А вот одно из таких также положительных опытов было в свое время реализовано, это Юрий Николаевич Забродовский. Он в 95-х годах прошлого века выпустил сертификаты стоимости частного капитала, произвел их оценку, исходя из численности потребностей народного населения России. Вот. И эти ССЧК использовались в качестве нематериальных активов по 0,4 счету в бухучете. Вот. Почему я еще так же упорно говорю о бухгалтерском учете в системе потребкооперации? Потому что он настолько прост и легок, что любой человек, даже не обладающий уникальными способностями, на ватмане один раз в месяц может вести бухгалтерский учет по всем видам деятельности и при этом совершать гораздо меньше ошибок, чем компьютерные программы. И я очень надеюсь, что когда у нас наконец-то свет исчезнет, ну тот, который мы сегодня используем, а будем сами светящимися фонарями, вот, то мы спокойно сможем на бумаге, как наши бабушки и дедушки, они вели книжки трудодней, не нужны были никакие там золото, серебро, там, фунты стерлинги, марки и так далее. И благодаря этому мы подняли послевоенную экономику за очень быстрый срок. Мне повезло, мои дедушка и бабушка 900-х годов, то есть 1900-го и 1906-го года, вот, они дожили до 75-го года, когда мне было 5 лет, и с 5 лет меня как старшего внука в семье взяли к себе на воспитание. Ну и очень быстро научились, что такое наша древняя кооперация, потому что мы из рода джунгаров, вот, как-то тут столкнулся с одной надписью то ли в Харатях, то ли в Ведах, о том, что якобы пришедшие на нашу планету харийцы, святорусы, рассены, значит, и дарийцы, они столкнулись в тяжелой битве с джунгарами. Ну, даже в таких книгах уважаемых, то иногда проходит вот такая откровенная ложь. Вот. Джунгары – это люди, которые на сегодняшний момент имеют в своем складе мировоззрение, понимание тенгрианства. Что оно означает? Оно означает, что мы все в этом мире признаем творением Верховной Личности. А в соответствии с этим мы каждый свой шаг, мы каждое свое действие, мы каждое свое слово сравниваем, насколько оно было приятно, например, Творцу. Вот. И в соответствии с этим каждый результат нашей деятельности мы посвящаем не возвеличиванию своего имени, я там великий такой, а мы говорим о том, что вот Творец настолько великий, что даже нам, внукам своим и правнукам, дает возможность в этом мире быть абсолютно совершенным. Вот поэтому для меня кооперация на сегодняшний момент – это формат вне политического, вне экономического объединение наших с вами интересов, где каждый может заявить о своих возможностях, предложить свои возможности окружающему миру. И если мы в этих предложениях заинтересовываемся, то, соответственно, мы тут же кого-то обеспечиваем. Ну вот, опять же, сегодня, например, мне в группу звонят люди. Один говорит, у меня есть там шуруповерт, другой говорит, у меня там остался мотоблок. А в результате все это отправилось в город Курган Евгению Мостовских для того, чтобы как боевой взнос вернуться обладателям этого имущества в качестве туристической путевки в город Курган, в станицу, где Евгений Мостовский сейчас строит, на месте бывшей сгоревшей деревни. Тоже интересный кооперативный проект, когда молодой человек, занимаясь биткоинами, занимаясь всякой там виртуальной валютой, до него пришло осознание, что виртуальная валюта, она не дерево, она не растет и плоды не дает. И что проценты, которые постоянно ему выплачивают, на самом деле, это или ему выплачивают из тех денег, что он дает, или у кого-то отобирают и ему дают. И вот таких молодых людей, которые понимают, что вся эта, все это европейское предложение, получаете проценты, ничего не делаете, оно на самом деле губительно. Оно губительно для физики, оно губительно для как бы духовной энергии, для сознания. Вот они все чаще переходят жить на землю, объединяются. Ну, глупости не творят, там не бросают все имущество в городе, а просто используют это имущество в качестве твоего взноса. Иногда мне задают вопрос, ну вот мы вам внесем в кооператив наше имущество, а в соответствии с уставом вашего кооператива внесенное паевое имущество является собственностью кооператива. Вот в этих отношениях я всегда говорю, ребята, а если это вы сами создатели кооператива, если вы его хозяева, разве это не фактор того, что имущество кооператива по закону невозможно никак отобрать? Ни ФССП, ни налоговая инспекция, никто в кооперативе отобрать имущество не может. В Сочи у нас был пример в Олимпийские игры, когда дом, стоящий в центре четырехполосной автострады, автостраду пришлось изменить изгиб. То есть, ну, как бы она неровная была, а этот дом остался в центре автострады. И спрашивается, кто, почему не снесли-то такие миллиарды затратили? Выясняется, дом принадлежит французскому кооперативному сообществу еще с 1902 года. Вот еще один пример. И таких примеров на самом деле тысячи, тысячи, тысячи. Вот. Ну вот теперь я готов послушать вопросы, которые у вас появились сразу. И если мне подскажете, где-то их прочитать можно будет или ведущий будет их озвучивать? Да, ведущий будет озвучивать. Отлично. Во второй части мы поговорим об этом. Но я, опять же, хочу обратиться к нашим радиослушателям и зрителям. Друзья мои, вы вот для себя, если ответили на вопросы, с чем вы сейчас занимаетесь в жизни, для чего пришли послушать этот эфир, то теперь можете эти вопросы, вернее, эти ответы на эти вопросы здесь написать, чтобы мы поняли, какой уровень вашего представления о кооперации, насколько вы давно этим занимаетесь, насколько вам интересно дальнейшее просвещение, обучение в школе «Образ», образовательной школы «Образ», где будет проходить серия семинаров и вебинаров, как в записи, так и онлайн, где можно будет позадавать кучу вопросов. Потому что сейчас, вот я так слушаю, Евгений Владимирович, я услышал много направлений, от начала регистрации и заканчивая уже тем, как защитить свое имущество. А ведь это отдельные вот такие вот прям шаги, стадии становления кооперации, совместного дела. И, на мой взгляд, здесь вот очень важно, что мне понравилось, отмечено, что кооператив, по большому счету, это вот семья, это отношение, единое отношение к тому, что происходит, а не просто так прибежали какие-то барыги, чтобы уйти от каких-то там налогов, сделать себе жизнь счастливой, чтобы других пограбить. То есть выход из парадигмы капитализма и вход в наше мировоззрение, мировоззрение семейно-родовых устоев. Ну, естественно, там кто там, джунгар или не джунгар, там, вот сейчас мы пока не рассматриваем вопрос, да, потому что здесь на самом деле есть о чем поговорить, но поскольку у нас сегодня кооперация тема, то и будем говорить по этому. Так что напишите свои ответы. Вы для чего пришли на этот эфир? Чем вы занимаетесь и что бы вы хотели получить в дальнейшем? И я думаю, что Светлана Большакова эти ответы сюда нам пришлет для того, чтобы мы как-то так вот подвели итог и озвучили эти ответы для общего понимания, а что сейчас происходит в головах наших слушателей. Ну, естественно, вы же представители тех людей, кто живет в нашей стране, поэтому что происходит в головах наших людей, в том числе, может быть, и моей. Я сверю часики ваши со своими часами. Хорошо. Ну что ж, Алексей, сейчас я не буду тогда мучить Евгения Владимировича вопросами своими, потому что мне все, что он рассказывал, понятно. А я хочу уже перейти сразу ко второй части и поотвечать на те вопросы, которые появились во время нашей первой части. Пожалуйста, ставь отбивочку, и уже будем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И сегодня мы разбираемся в теме кооперативы ГКЧП нашего времени. И первый вопрос задает Валентина Смольникова. Можно ли и целесообразно создать потребительскую кооперацию в садоводстве? Так, микрофон. Да, включено, слышно, да. Да. Во-первых, садовые некоммерческие товарищества, они, в принципе, уже кооперативы, как некоммерческие товарищества. Просто, к сожалению, мало кто изучил, опять же, закон об СНТ, о садоводческих и некоммерческих товариществах. И поэтому никаких препятствий к тому, чтобы объединились от трех людей в садоводческом и коммерческом товариществе до всего садоводческого товарищества не будет. Плюсы от этого могут быть очень большие. Ну, во-первых, это снижение затрат, связанных с коммунальными услугами, которые мы оплачиваем. Почему? Потому что мы уже от имени кооператива, как потребительского общества, заключаем договора с поставщиками энергоресурсов по другим формам. Не по формам коммерческого взаимодействия, а по формам договора совместной деятельности, где мы уже будем являться не приобретателями услуг, а мы будем являться инвесторами по разработке программ энергонезависимости, энергоэффективности, там, ровных качественных дорог, производства продуктов питания, импортозамещения. Можно все теплицы, стоящие в садоводческом и коммерческом товариществе, поставить на баланс кооператива и в результате этого получить субсидии от Министерства сельского хозяйства на то, что мы построили эти теплицы. Далее. Абсолютно спокойно можно улучшить систему энергоснабжения, используя технологии, которые мы реализуем в системе нашей кооперации. Просто мы не все технологии реализуем на рынке. Что-то мы не хотим, скажем так, продавать за границу, и поэтому мы его, ну, не патентуем, скажем. А многие вещи мы не хотим именно продавать, потому что как только мы их начинаем продавать, то тут же возникает какая-то третья сторона, которая говорит: «А я хочу 1/5 часть». А я хочу там фонд оплаты труда, чтобы у вас 49% своровать. А я хочу там у вас еще забрать налог на прибыль и так далее, и так далее. Вот здесь никаких противодействий при одновременном использовании формы СНТ и формы потребкооперации не наблюдается. Ну и в соответствии с этим вы можете вообще единогласно, как люди от 18 лет, объединенные единым, скажем так, протоколом, на базе СНТ создать общину коренных малочисленных народов Руси. Это вам вообще даст совершенно иные возможности, и вы уже будете местные налоги платить в свой собственный местный бюджет. Эту тему тоже я готов с вами расширять, потому что мы в свое время в 2000-х годах были знакомы и очень тесно общались с людьми, которые занимались именно возрождением земства. Ну вот, может, кто-то знает бывшего председателя правительства Сергея Миронова, который у нас на сегодняшний момент является председателем Земского союза России, через которого мы можем спокойно абсолютно восстанавливать понятие земства. В 2019 году в Сочи, в Краснодарском крае, мы восстановили такое миропонимание, как Черноморская губерния. Сейчас делаем Темрюкскую губернию. И все это делается в формате Российской империи. Потому что Российская Федерация, она стала правопреемником там, Советского Союза, Российской империи. Соответственно, никаких, скажем, ну, как законодательных препятствий к реализации этнического возрождения нам никто не ставит. Вот, Евгений Владимирович, очень хотелось бы, чтобы подобные проекты, которые реализуются, освещались на Народном славянском радио, чтобы об этом узнали как можно больше людей, и те, кто могут поддержать и поучаствовать, поддержали и поучаствовали. Я безмерно буду признателен такой возможности, если вы позволите освещать это, и хотя бы один раз там, в неделю или в день была бы такая возможность. Безмерно готов в этом принять активное участие. Я не просто даю возможность, я призываю в этом участвовать, потому что это важно, это важно. Поэтому я предлагаю так, появилась какая-то вот, делаем вот это, сразу на сайте должна появляться новость. Есть какой-то видеоролик, сразу на сайте, на наших сетях, там, в YouTube-канале, должен он появиться сразу. Появилась какая-то встреча об этом, говорящая, сразу он должен на сайте, в соцсетях. То есть прямое взаимодействие должно быть. Так что после эфира мы поговорим, да, после эфира мы поговорим, как это сделать. Встреча произойдет 6 июня в городе Кургане. Это партия «Деловая Россия» в лице омбудсмена Титова, лидера партии. Вот. Встречается с губернатором и сообществом кооператоров Курганской области. И мы в Кургане будем принимать постановление и положение о агентстве стратегического развития кооперации Курганской области. Почему? Потому что всем губернаторам на сегодняшний момент дана самостоятельность. Проявите себя, покажите, что вы можете в регионе быть активны, быть полезны, и люди за вас будут голосовать. Вот. В 5 регионах губернаторы не согласны с данной политикой перехода на иные экономические, значит, основы взаимоотношений. Они были заменены на других. Угу. Так что смелее теребите свою собственную общественность, берите местные средства массовой информации в руки, публикуйте анонсы, задавайте вопросы госчиновникам именно публично, потому что на публичные запросы они не могут вам не ответить. Так, да, есть но вот как раз для того, чтобы люди начали теребить чиновников, ну, нужно, чтобы они понимали, насчет чего теребить, какая цель этого теребения и как теребить, да? И вот для этого как раз... я сейчас закончу. Для этого как раз вот там и нужно вот эта непосредственная взаимосвязь, чтобы мы информировали людей. Делай раз, делай два, делай три, получишь вот это, исходя из этого, будет всем счастье. Вот вам материал, вот вам и так далее. Так что вот будем взаимодействовать. Нам нужно выйти из мировоззрения рабов и из мировоззрения собственности юридического лица. Вот в соответствии с российским законодательством, статья 3.2, единственный источник власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И когда мы говорим, что кто-то вот власть, вот они нам что-то должны, на самом деле мы как рабы обращаемся к своим рабовладельцам и говорим, вы нас должны покормить, вы нас должны там обеспечить уютной койкой, вы нас должны обеспечить образованием. А ведь хозяевам-то, скажем, наших кандалов, им-то это совсем не нужно. Им-то нужно, чтобы мы за бесплатно работали, отдавали себя на всякие донорские органы, убивали друг друга в каких-то непонятных конфликтах, которые основаны всего лишь на одном. Надо освободить землю нашу для того, чтобы заселить туда какие-нибудь менее значимые народности, чтобы они больше работали. Вот да, сейчас вот просто аккуратно с этим, потому что канал за такие вещи YouTube может сразу закрыть, и поэтому здесь нужно очень редактируйте высказывания. Я буду стараться быть корректным, но нетолерантным, это точно. Да, толерантность нам не нужна, надо быть корректным. Да, вот именно слово, корректное слово, правильно. Хорошо, значит, договорились, взаимодействуем дальше. Ну, еще раз, обратите внимание, сколько много информации вот сейчас вот запаковано в этом эфире, и более расшифрованная информация будет в серии обучающих передач на сайте образовательном проекте «Образ школа», образовательной школы «Образ», вот так он называется, school-образ.ru. И вы просто зарегистрируйтесь, посмотрите объемы, что там вам подходит, выберите. И тем самым, во-первых, вы поддержите и этот проект, вы поддерживаете и фондирование, потому что какие-то деньги, которые там будут собираться, они будут идти не в карманы просто так вот, а кого-то конкретно, а будут идти на развитие всего того, о чем мы с вами здесь говорим. Так что вот регистрируйтесь и обучайтесь, и всем будет счастье. Хорошо, Алексей, продолжаем дальше. А, сейчас я еще хотел сейчас Валентине тоже ответить от себя. Валентина, конечно же, кооперация, на мой взгляд, в садоводстве подходит, но если уж мы говорим про кооперацию в прямом смысле этого слова, а не просто как форма, которая вот где-то зарегистрирована, то в этом случае, наверное, стоит подумать, а с какой целью вы хотите кооператив, чтобы у вас образовался вот в садоводстве? Вы хотите что-то производить, вы хотите что-то потреблять, вы хотите что-то развивать, либо просто вы хотите какую-то защиту. Вот если вы просто хотите какую-то защиту, ну, это очень просто, это все понятно. Да, вот сложились там, да-да-да. Но если вы хотите что-то дальше развивать, настоящую кооперацию, то необходимо уже включаться в дело, мыслить, а как мы будем что делать, что мы там будем производить, как мы будем развивать, откуда мы что-то будем брать. Как... Это очень серьезная работа, очень интересно, на самом деле. Это намного интереснее, чем склад каких-то там пазлы кто-то сидит складывает, либо там пасьянс раскладывает. Вот эта вот мозговая деятельность, она полезна и для развития ума, потому что вы сразу ухватите все, и для объединения людей, да еще и для получения результата. Так что всегда задавайте вопрос, с какой целью я хочу зарегистрировать кооператив? Просто чтобы он был, либо что-то защитить, уйти от налогов там или так далее, либо все-таки что-то делать более серьезно, строить державу, то, что называется. Идем дальше, Алексей. Идем далее. Геннадий Романенко. А зачем России обращаться в систему международного права, а тем более в Гаагский суд, ежели Запад уже показал себя с обманом и ложью? Вот, давайте я на этот вопрос отвечу следующим форматом. А международное между какими народами? Если мы с вами говорим о том, что мы очищаем свою память от неверного представления, которое нам пичкали последние там, лет 150-200, что какие-то есть народы, какие-то есть страны, какие-то есть государства, там, племена и так далее. Давайте уберем всю эту ересь из головы и поймем, что мы есть единый народ. Единый народ, единая держава, все признанные и непризнанные государства – это всего лишь части нашего единого государства. Если какой-то глупец скажет, что это, опять же, там, призывы глобалистов, вот, но глобал-то переводится «земля», тогда вы верно изучайте те переводы собачьих языков, исковерканных 24 буквами, чтобы у вас был правильный верный образ. И поэтому между народами мы имеем в виду, это в том числе какие-либо цивилизации, которые могут вместе с нами взаимодействовать. И поэтому превалирование международного права, оно называется истотное право. Истотное право, оно превалирует над всеми, любыми, которые потом уже оприходуются канонами, законами, какими-то, значит, документами, подписанными в виде там, Организации Объединенных Наций и так далее. Вот это все уже вторично. Все конституции – это вторично. Первично – это наше с вами согласие действовать в едином формате. Вот. Поэтому, если мы на сегодняшний момент говорим о том, что мы используем с вами кислород и углекислый газ как фактор нашего выживания, тогда на что с вами произвели деревья для того, чтобы мы перерабатывали кислород на углерод, ну, на углекислый газ? Тогда у нас что, хозяева деревья с вами? Или кто-то из вас задумывался над тем, кому он платит за потребляемый кислород и сколько ему должны платить за то, что он кислород превращает в углекислый газ? Или продукты питания он превращает в биомассу? Тогда давайте уж задумываться, ну, скажем, до самых мелочей, до атомов. А в каком плане? Каждый из нас с вами обладает уникальной способностью Бога. Мы можем своими мыслями, образами создавать Вселенную, которая нас окружает. Если мы с вами поймем вот эти возможности нашего уникального разума, особенно коллективного, кооперативного разума, то, поверьте мне, с нашей планеты исчезнут и ураганы, и бури, и войны, и засухи, и всякие там катаклизмы исчезнут и так далее. Если вы захотите там толпой 108 человек, чтобы в Египте 31 декабря у вас был снег, то поверьте, у меня так друзья уже пару раз были в Египте на Новый год, больше 300 человек, и они себе устроили там в Египте снег. Попали в Венецию, заморозили Венецию к черту и катались там на коньках. Вот поэтому сила коллективного разума, она заключается в принятии единого, скажем, инструмента для реализации целей и задач, которые мы перед собой ставим. Вот ту цель и задачу, которую я перед собой ставлю в мировом масштабе, это чтобы все государства, все страны и так далее, они сами по себе исчезли. Чтобы мы перестали делить друг друга на какие-то полноценные народы, неполноценные народы, там, первичные, вторичные и так далее. Вот. Ну или можем остаться в парадигме сегодняшнего мышления, что негры родились у нас в селе Костенки Воронежской области, и благодаря неграм весь остальной мир начал развиваться. Вот. Ну и хорошо, если у кого-то будет такая концепция жизненная. Я не вижу препятствий. Я не мешаю людям умирать в собственном невежестве. Когда у меня звонили многие знакомые последние два года и говорили о том, что они там заболели коронавирусом, я им просто предлагал, говорю, отключите телевизор и выкиньте его в окошко, только не убейте никого. И вот как только телевизор перестанет смотреть, вот тогда у вас начнется понимание, что никакого коронавируса не существует. Еще одна тема, за которую тоже могут банить. Вот они сговорились с этим темы, банить канал. Так что... Тогда аккуратно. Мы будем с вами говорить о другом. Кто нам навязывает на сегодняшний момент мысли о том, что мы должны быть только потребителями какого-то, ну скажем так, информационного продукта, который мне, он не приносит никакого удовлетворения. Вот, например, мультики, которые не устраивают меня и моих детей, мы их не просто не включаем, а вот мы берем и начинаем разбирать, что в этом мультике для нас не нравится. Потому что не надо просто выключить телевизор, нужно понять источник раздражения, который там заложен. И когда мы находим этот источник раздражения, что мы делаем? Мы хлопаем в ладоши, растираем их, левую ручку зажимаем в кулачок, а на правую руку дуем и говорим: «Помню, уважаемый мультик Диснея, исчезни на все четыре стороны, используй для себя». Вот это практика боевых магов и автонилов. Как управлять 9 стихиями, 5 материальными и 4 нематериальными стихиями, и как с помощью практики магии автонилов и Симарона настраивать свою жизнь. То есть мы самонастраиваемые инструменты. Только мы сами себя можем настроить. Нет никого в этом мире, который мог бы нас расстроить. Вот здесь мы можем и Петра Горяева вспомнить, мы там можем и Гребенникова вспомнить. Ну, то есть такую плеяду людей, это просто невероятно, которые уже давным-давно доказывают, что, ребята, да мы с вами даже глазами излучаем такой уровень энергии, что весь окружающий живой мир и минеральный, и растительный, и животный, даже иногда улитка будет ползать у вас по руке, и вы можете снять с нее электроимпульсы, насколько она счастлива, общаясь с вами. А насколько счастливы белочки с бурундуками, которые садятся вам на плечо, и абсолютно чистый кедровый орех вам выкладывают в рот напрямую или в ладошку, как будто эта маленькая белочка считает вас своим ребенком и кормит вас орешками. Вот. Или там ежик, который притащит к вам яблочко или гриб из леса, и вы его берете, гладите по иголкам и говорите: «Спасибо, родной, ты мне сегодня так помог, а то я бы сейчас ходил по лесу и искал бы этот гриб». Вот когда мы начнем понимать, что мир вокруг нас, он абсолютно живой, просто мы с вами не можем на сегодняшний момент из-за очень низкой скорости мышления общаться с этим миром. Но для этого нам нужно всего лишь уйти на другой уровень осознания пространства. Вернуть 36 часов в сутки по 45 часов, по 45 минут в часе. Это уже на 20% увеличит наше с вами мышление. Научиться не пользоваться средствами механического перемещения в пространстве, а научиться друг с другом общаться без мобильных телефонов, без телевизоров, без всего. Просто мы перестали тренировать наше с вами сознание для применения того, что в нас заложено Богом. А в нас заложено неимоверное количество возможностей, вплоть до того, что мы можем, собравшись 108 человек в одном месте или в разных местах, например, потушить пожары в каком-то регионе, или укротить бурю, или поднять со дна океана там, затонувшие какие-то корабли. Ну, то есть реально многие вещи мы можем знать, пользуясь нашим сознанием. Возьмите Джеффа Лоутона, возьмите, мне попался в интернете фильм, где один без ног зрячий, а второй слепой, но с руками, с ногами. Вот два негра засадили больше 1000 гектаров своей пустыни там в Нигерии живыми деревьями. А в результате сегодня там парк целый создали национальный. Или возьмите Индию, где маленький мальчик своими усилиями создал маленькую ветростанцию, которая просто выкачивала воду на поля. и при этом у ребенка не было даже там 6-7 классов образования. То есть на самом деле, если мы перестанем людей, наших детей и внуков пичкать информацией технологического мира и начнем с ними очень внимательно рассматривать то, что нас окружает в природе, вот эта кооперация нас, природы и нашего осознанного совместного образа жизни в природе, вот это нам позволит уйти совершенно в иной уровень взаимоотношений. Да, хорошо. Здесь надо понять, что войны на Земле происходят только тогда, когда люди это позволяют, когда человеки становятся людьми и превращаются в биороботов. А когда мы превращаемся вот таких вот в податливых существ, то в этом случае войны обязательно произойдут, потому что мы для них пластилин, мы для них расходный материал. А когда мы человеки, которые сами определяем, как нам жить, с кем взаимодействовать, по каким правилам взаимодействовать, что мы из этого хотим, ну тогда мы не будем никого из паразитов кормить. Мы тогда не будем перед кем-то преклоняться из каких-то паразитов, чтобы нам позволили что-то сделать. Вот просто задумайтесь, почему они считают, что им можно, и они делают, и делают нас рабами, дураками, там, каким-то еще, ну, вот, превращают нас непонятно кого, да, в скот. А мы почему-то думаем, что им можно. И при этом не думаем, что нам тоже можно. Причем можно по нашему праву рождения. Мы родились на этой земле. Наши предки поливали кровью и потом эту землю с другими народами, которые здесь же, на этой земле, побратимами нашими, жили. Но вот почему вот это вот сознание рабское укреплено у каждого современного человека. Почему это так трудно осознать, что именно каждый из нас – это человек. Человек, который вправе делать то, что необходимо ему, его семье, роду, обществу. Представляете, вот все мы вместе вот так вот это поняли, начали заниматься самообеспечением, производством того, что нам необходимо. Мы следим за природой, и мы не отдаем своих ресурсов негодяям. А ведь если по закону природы негодяй, или как вот в природе это называется, паразит, что в ботанике, что в биологии, не получает необходимое от своего хозяина, то в том случае он либо ищет другого хозяина, либо он вымирает. Ну вот так вот просто вот подумайте. Это же не ругательное слово «паразит» в данном случае, это вот, научный. Научный термин. И все просто, да. Поэтому если вы объединяетесь вместе, то в этом случае вы не кормите тех, кто потом на ваши же деньги создает войны против вас. Ведь обратите внимание, иностранные корпорации, я сейчас не беру современные наши, я беру современные иностранные. Иностранные корпорации, те, которые имеют здесь свои сети, производственные, сбыта, товаров, услуг там, и так далее, не менее 25% отправляют туда, к себе, за границу. Не менее. А в современных условиях это может быть уже 30-50%. А что на эти деньги они делают? Так на эти деньги они делают все, что им хочется. В том числе и вооружают кого-то, кто нас может там взрывать, уничтожать. Создают какие-то группировки. Кого-то спонсируют. Что угодно. Потому что они получили эти деньги от вас, вы добровольно им отдали. Ну, вы же идете в какую-то сеть торговую, вы же добровольно там покупаете. Вы, значит, проявляете свою волю. Вот вам, ребята, 50% там, или 30% денег, переведите их за границу, и потом меня же убивайте. Убивайте наших собратьев, убивайте хороших людей, уничтожайте. Вот что, по сути дела, мы делаем, когда идем во что-то чужое. Мы спонсируем их действия против нас и наших братьев, и вообще добрых людей. Вот задумайтесь об этом. Но неужели мы не способны сами что-то сделать, чтобы и эти деньги оставались у нас, да и вообще не деньги, а просто ресурсы все оставались у нас, и чтобы мы создавали счастливое общество, которое нужно нам? Ведь многие страны, обратите внимание, смотрят на Россию и ждут: ребята, вы когда очнетесь? Ну, когда пример-то покажете? Вот мы готовы с вами дальше действовать. Мне в открытую иностранцы пишут: мы ждем, когда Россия станет самостоятельной, когда она перестанет играть в эти игрушки западные, какие-то там заокеанские, когда она выйдет из этой разрушительной цивилизации, где вот только вранье сплошное, где обман сплошной. Ну, включите вы голову, мы вас подхватим. Нам надоело самим здесь жить, но мы слабенькие по сравнению с вами. Это мне пишут люди из-за границы. А мы такие сидим, и ресурс у нас есть, и мышление у нас есть, и сердца открыты, все у нас есть. А вот одного, как это, помните, Матроскин, да? Когда он там говорил, чего у нас не хватает? Ну вот. Ну ладно, продолжаем дальше. Алексей, продолжаем. Идем далее. Анатолий Подкова. Видно, что автор хорошо разбирается в теме. Вопрос. Вид деятельности Евгений Владимирович Горелов какой, помимо кооперации? Если рассматривать с точки зрения регистрации АКВЭДов, это общероссийский классификатор видов экономической деятельности, я бы рекомендовал использовать АКВЭД, это прочие общественные организации. Если мне память не изменяет, 94-99, ну это нужно будет просто потом посмотреть внимательно. То есть прочие общественные организации. Дело в том, что благодаря этому АКВЭДу мы не будем подвержены ежегодной отчетности, ежеквартальной отчетности по среднестатистическому количеству каких-либо видов деятельности. А вот, во-первых, то есть нас не будут требовать средняя численность работников там. А из-за этого, если вы не предоставляете отчетность, не будут блокировать. Например, в моих кооперативах, которые я пропагандирую больше 30 лет, все руководство работает как волонтеры, все пайщики работают как производители цифровых продуктов. Вот сейчас вот мы обсуждаем реализацию концепции, что любые взносы, которые мы вносим в кооператив, они остаются в кассе кооператива, а человек получает себе в качестве баллов лояльности адекватный, скажем, электронный цифровой рубль. Ну, это аналог. Вот. Но в результате этого мы баллы лояльности превращаем в затраты по маркетингу. И налоговая инспекция уже не рассматривает все эти взносы в качестве выручки и в качестве налогооблагаемой базы. Вот получили ответ из налоговой инспекции, получили ответ от Министерства финансов Российской Федерации о том, что баллы лояльности – это являются затраты на привлечение пайщиков в систему потребительской кооперации. Вот здесь тоже мы очень готовы скрупулезно всех слушателей, так сказать, и семинаристов, студентов, которые будут в этой нашей кооперативной школе принимать участие, знакомить. Мало того, у нас еще ответы от Министерства финансов и банка, Центрального банка Российской Федерации о том, что первое, банковские билеты Банка России не являются официальным платежным средством. И банковские билеты Банка России являются векселями. И поэтому очень многие кредитные договора, которые нам сегодня пытаются через них забирать наше имущество, мы можем спокойно абсолютно протестовать в связи с тем, что мы удовлетворяем собственными векселями кооперативными, встречное требование аналогично. То есть наши векселя мы меняем на их векселя. Ну, например, там вот на 5 лет. И через 5 лет, когда к нам придут, скажут, ребята, мы вот вы отсрочку по налогам как бы получили, там по кредитам получили, будьте любезны, нам теперь верните. А мы за 5 минут создали санатории, пансионаты, мы вырастили овечек, мы вырастили там коз, мы произвели сыры, колбасы. Вот этим мы можем абсолютно спокойно сегодня с вами меняться, потому что у нас социальный слой 42 миллиона пенсионеров, 19 миллионов школьников, 12,5 миллионов инвалидов. Ну, к ним я не отношу, правда, 2,5 миллиона инвалидов-чиновников, которые каждый год уходят по каким-то медицинским показаниям на досрочную пенсию, потому что работа в государственной системе при отсутствии законов, а вот при отсутствии, скажем, целенаправленной государственной программы образовательной, вот, она, к сожалению, приводит их в печальное состояние умственного сознания. Но, тем не менее, мы бы хотели и этим чиновникам предложить программу «Активное долголетие 90+», которая позволит нам на сегодняшний момент с вами рассмотреть еще один аспект, для чего мы в кооперации собираемся. Это как нам перестать бояться жить 350 лет. Вот это тоже я бы хотел очень активно освещать, потому что я волеолог, с 5 лет занимаюсь практикой бесконтактного воздействия на биоэнергоинформационные организмы. Вот сейчас мы объединили больше 200 великих, я считаю, великих ученых. Один из них – это Гундаров Игорь Алексеевич, ведущий российский эпидемиолог. Это Григорий Андреевич Угодчиков. Это, ну, плеяда ушли из жизни, некоторые из них, но они оставили свое великое наследие и передали нам, как боевой взнос, там, Вячеслав Станиславович Мезенцев, который с помощью арбузного сока через клизмы лечил человека за 21 день от диабетической гангрены. И вот эти все знания мы с удовольствием готовы подарить нашим пайщикам, чтобы они смело принимали решение жить 300-350 лет вместе со своими избранниками, вместе со своими берегинями. Потому что мы поняли, что это болезнь, что мы не хотим жить 350 лет. Хорошо, идем дальше. Идем далее. Мастерская по-нашему, такой ник у нашего слушателя. Я занимаюсь сувенирами и предметами интерьера и мебели из дерева. Хочу участвовать в народной кооперации. Ну, это не вопрос больше. Я буквально сегодня-завтра в общую группу сброшу наши контакты и координаты. Мы уже создали своеобразную площадочку. Да, кто-то называет marketplace, кто-то биржа, кто-то ярмарка, кто-то менялка. А вот где вы можете абсолютно себе бесплатно рассказать то, чем вы занимаетесь, то, что у вас есть, или то, что вам нужно, как бы, помощь других людей. То есть такое народно-кооперативное финансирование каких-либо проектов. В свое время Авито это была такая же кооперативная система. Дали лозунг какой: все, что есть у вас на балконе, избавьтесь от этого, продайте на Авито. И в результате люди начали все меняться. И при этом на Авито мне нравится еще одна штука. Подарю бесплатно, подарю безвозмездно, просто подарю. Вот посмотрите внимательно, может, у вас лежат лопаты, кирки, там, бензопилы, может быть, у вас бесхозное имущество, которое давным-давно уже вами не используется, в результате из-за этого оно приходит в негодность. То есть нам нужно просто с вами провести инвентаризацию тех возможностей, которые у нас с вами есть. Вот. Элементарный пример вот сегодня, почему мы очень активно развиваем кооперацию, потому что у нас в Краснодарском крае есть такая программа, это создание глэмпингов и создание семейных предприятий. То есть до 3,5 миллионов рублей можно получить на создание юртового комплекса, поставить там купольные домики, сделать апидомики, возможности туризма, гипотерапии, то есть на лошадях кататься там, развести контактный зоопарк, там гуси, куры, уточки, фазаны. То есть не обязательно все это есть, убивать и так далее. Сделайте контактный зоопарк. У нас многие дети приезжают из городов, которые смотрят на кроликов и с ужасом спрашивают, а он живой? О чем он питается? И так далее, и так далее. Безмерно благодарен, что вы мне сегодня уделили такую возможность. Я очень надеюсь, что те вопросы, которые мы с вами сегодня затронули, они будут иметь возможность расширения. Да, ну, надо еще отметить, что давным-давно Народное славянское радио объявило создание русского купеческого ряда, и русский купеческий ряд в этом году тоже заработал. Это площадка, которая также сделана на очень мощном движке, который Marketplace называется. Он был проверен многими структурами, которые и в России, и за рубежом, там все вот вообще для торговли, для обмена есть. Поэтому, если вот есть желание, то туда тоже можно входить, об этом уже неоднократно объявлялось. Но я думаю, в дальнейшем будет сращивание разных проектов. Почему? Потому что вот этот лучше вот в этом, этот лучше вот в этом. Если мы сложим усилия, то мы получим единый большой проект, уже портал, в котором будут предусмотрены все-все-все направления. И даже, например, если русско-купеческий ряд делался буржуями, которые же, вот, обратите внимание, буржуи всегда проверяют все с точки зрения своих денег. И если там где-то какой-то косяк, это не рабочий. Вот они проверяли деньгами, то есть он рабочий. Но буржуй не проверяет с точки зрения интереса человека. Он, да, он делает удобным интерфейс, чтобы было удобно там нажать, что-то выбрать, но интерес человека там не учитывается. А вот наша задача подойти по-другому, учитывать интерес человека, интерес кооператора. И поэтому вот все наши проекты должны перейти в дальнейшем в кооперативные. Так что я предлагаю изучить, собраться как-то вот всем, кто занимается такими маркетплейсами и другими вопросами, связанными с реализацией вот таких вот как раз мастеров, либо производителей, а русско-купеческий ряд может и крупных производителей тоже принять. Вот, то объединиться нам и посмотреть, где, как, чего мы можем улучшить, чтобы не бить так вот растопырочкой, а вот в кулак собраться всем и создать все, свой, всероссийский, а может быть, всемирный, торговый, портал, кооперативный портал обмена, поиска там каких-то своих единомышленников и так далее, чтобы по всему миру можно было набрать вот это и получить информацию, и соединиться, и начать делать. Вот у меня такая мечта, чтобы это все у нас случилось. Ну что ж, идем дальше. Идем далее. Васюня. Поделки, тренд, кооперация в сфере сельского хозяйства очень интересует. Хотелось поучиться. Но здесь, я думаю, да, но здесь я думаю, что даже отвечать на этот вопрос так вот долго не надо. Почему? Потому что есть сайт образовательной школы «Образ», школ-образ.ру, где будут все вот эти наработки выкладываться. Это такой зачаток базы данных по всем вопросам и кооперации, и другим жизневажным, интересным направлением, которое касается любого человека, кто живет вообще на этой земле, любого нормального человека, я имею в виду. Так что вот сайт образовательной школы «Образ», туда заходите, регистрируйтесь, и там все это будет. Поэтому уж так, чтобы сейчас не затягивать, я думаю, что надо дальше идти. Да, идем дальше. Я просто прочитаю вскользь те сообщения, которые пришли к нам. Всем привет, Константин Рузанов пишет. Мне бы научиться, сам пока не могу этого делать, но хочу не ради нажива, а ради всего мира, но нет образования, нигде не учился. И Валентина Смольникова пишет, как можно у вас поучиться на данную тему. Только что Алексей направил на сайт образовательной школы «Образ». Все ссылочки будут в описании к этому ролику. Светлана Воробьева пишет, всем здравствуйте. Мне бы уже в созданный кооператив вступить. Хочу участие принять в построении нашей державы. Пай мой, 1/3 деревянного дома и 1/3 земельного участка в черте города. Желаю быть полезной. Кстати, Алексей, я обратил внимание, что Евгений у нас вывалился. Так что еще раз, Евгений Владимирович, набери, чтобы подключиться. Да, тут что-то как-то произошло, что-то непонятное. То ли телефон подсел, то ли что-то с интернетом. Но я хочу ответить, Светлана, дело в том, что для того, чтобы включиться в какой-то кооператив, необходимо понимать, где находимся, с какой целью в кооператив вступаем, ну и так далее. И поэтому нужно найти единомышленников на месте, где находится вот этот дом, который может быть паем. Так просто пока сейчас звучит на деревне дедушки. Это хорошо, что есть такое желание, но здесь надо искать единомышленников. Вот как раз портал «Русско-купеческий ряд» и, может быть, сейчас портал, который еще один создается, позволит таких единомышленников в дальнейшем искать и позволит уже объединяться. Потому что идея-то у нас очень серьезная с точки зрения помощи в кооперативном строительстве. Но идея идеями, а поддержка поддержкой. И если у нас не хватает средств, мы не можем пригласить, например, профессиональных программистов, художников, дизайнеров для оформления, то в этом случае проект затормаживается, он очень медленно идет. Если бы, например, у нас была такая возможность, чтобы оплатить деньги тем, кто за деньги хорошо, качественно и быстро сделает, то такие бы порталы уже давным-давно все появились, и они бы были в одной связке. Так что проблема у нас пока одна. Идей много, а вот уже с реализацией пока вот нет этого вот объединяющего кулака и местами средств. Так что я думаю, что потихонечку будем развивать такие порталы, и там уже сможете найти себе единомышленников и повзаимодействовать. Но еще раз отмечу, что кооператив – это прежде всего семейные отношения. А если семейные отношения, то есть мини-общество – это люди. И если человек не готов участвовать в кооперативе, не с точки зрения того, что «да-да-да, я готов-готов», а с точки зрения своего нутра, с точки зрения внутреннего настроя, то такой кооператив разваливается. И вот в связи с этим я и часто провожу семинары, которые… Да, посвящены кооперативной деятельности, но начинаются они не с того, как нам организовать кооператив, какие там документы нужно, куда отнести, как зарегистрироваться, а с точки зрения того, что я представляю об этом, как я мыслю насчет этого, готов ли я взаимодействовать, ну и готовы ли те, кто приходит и заявляет, что они там в кооперативе хотят поучаствовать. Это все люди, человеческий фактор. Не проработая внутренние качества, общество развалится. Так что вот всегда, когда я начинаю взаимодействие на каком-то семинаре с аудиторией, я говорю, мы к кооперации обязательно подойдем, но через внутреннюю проработку. Ибо хочешь изменить мир, начни с себя. Алексей, гость у нас отключился, в принципе, я думаю, уже окончательно. Может быть, у него со связью проблемы или телефон выключился. Будем мы отвечать далее на вопросы или будем заканчивать? Давай по возможности ответим. Что есть в компетенции, то я отвечу. Если нет, я тогда на следующий эфир отправлю, либо на, уже на семинар, вебинар. Да, или мы перенаправим вопросы уже напрямую. Конечно. Иван задает вопрос. Когда будет будем продвигать потребительскую кооперацию в ЛНР? Так по большому счету потребительская кооперация в ЛНР уже идет своим ходом. Просто, видимо, вы не знаете о тех, кто ее пытается сделать. Это первое. Во-вторых, там есть определенные, не, на мой взгляд, не очень здоровые тенденции, которые нужно изменять. Поэтому все зависит от вас. Если, опять же, вы свои контакты каким-то образом нам передадите, то в этом случае направим в ЛНР, и вы на месте будете уже решать, как вам эту кооперацию продвигать, создавать. Так что вот взаимодействуйте с нами, взаимодействуйте с теми, кто живет. Контакты мы отправим. Идем далее. Ольга, вот мы поговорили про людей, которые не живут в России. И Ольга задает вопрос. Здравствуйте, как можно вступить в кооператив из Германии? Планируется переселение в Россию? Ну, здесь же тоже самый ответ. Если вы планируете приехать в Россию, то в этом случае нужно знать, в какое место вы приедете, изучить обстановку, найти тех людей, которые в кооперативе уже есть. И после этого уже непосредственно разговаривать с теми, кто в этот кооператив входит. И написать заявление. Ну, то есть, вот всю эту формальность выполнить. А для того, чтобы вам узнать о тех кооперативах, которые есть вот в России в данном случае, мы и создаем вот этот самый портал, как Рускооперический ряд, так и другие, где можно будет размещать информацию о кооперативной деятельности, об артелях, о народных предприятиях, о садовых товариществах, которые хотят перейти в кооператив. Вот сейчас стоит вопрос, как быстрее сделать такие порталы, чтобы народ больше и больше узнавал о том, где что происходит, к кому можно обратиться и как это можно сделать. Идем далее. Петр Новиков задает вопрос. Как проверяется порядочность человека? Лжецы и негодяи уничтожают любое дело. Я думаю, стоит повторить нам. Ну, на своих семинарах я подробно рассказываю об этом. Вообще в древности говорили так. Любой человек проверяется делом. Потому что слова словами, а дела делами. Если вы хотите получить урожай, недостаточно об этом урожае говорить. Необходимо землю подготовить, необходимо что-то посеять, взрастить, поухаживать, дождаться определенного срока, и после этого тогда уже что-то появится. И поэтому у нас была такая прекрасная поговорка: «Я с ним съел пуд соли». Ну что значит съесть пуд соли? Я уже не говорил неоднократно в своих выступлениях и в эфирах. Это же не означает, что надо пуд соли разделить пополам и вот так рот себе запихивать, и его сгрызть прямо вот здесь на месте. Нет. Соль ведь это по щепоточке берется. Вот садитесь есть, и нужно подсолить что-то. Взяли щепоточку, он взял щепоточку, ну, подсолили. И вот долгое время эта соль разбирается. И вот этот пуд соли разбирается в течение, например, года, может быть, двух годов. И вы за это время с человеком взаимодействуете. Поэтому, когда человек появляется у вас, в вашем, ну, скажем так, поле деятельности, то необходимо его проверить по многим-многим направлением, его мировоззрение, его отношение к людям, как он себя ведет, что он делает. И поэтому надо с ним и в банке попариться, надо с ним за столом посидеть, надо с ним и песни попеть, и хороводы поводить, и дело какое-то сделать. Причем самое-самое простое для начала, а потом в какое-то более серьезное. Может быть, какое-то преодоление нужно вместе с ним пройти. Вот только тогда вы изучите. Ну, естественно, славяно-русская варность вам в помощь, изучайте ее. Она намного ускорит определение человека по всем этим направлениям. Потому что многие действуют так. Ну, я примерно понимаю, что это такое. Я примерно так вот хочу. Но одно дело, когда примерно понимаю, другое дело, когда конкретно вот есть определенные установки, по которым как вот прям по какому-то опроснику можно понять, так, ты кто, мужчина, женщина, сколько тебе лет, столько-то, столько, и так далее, и тому подобное. И у вас сразу вот по этому опроснику понятно, что с этим человеком делать. Вот он пришел к вам устраиваться на предприятие, вы понимаете, пол у него такой-то, возраст такой-то, специализация такая-то, опыт такой-то, ну и так далее. А славяно-русская варность, она расширяет еще все это и с точки зрения психологии, и с точки зрения отношения к людям, проявления себя. Так что изучайте наследие. Наше наследие, оно же... Ну, величайшее, на мой взгляд. И оно, чем хорошо, оно наше. Оно свойственно нашим родам. Оно никогда не подводит. Славяно-русская варность – это как автомат Калашникова. Действует безотказно вообще. Если, конечно, его изучить. Потому что были случаи, когда приходили люди на семинар, так посидели, похихикали. Ну, тогда получили какую-то информацию. Повеселились. Ну, а дальше в жизни применяют. Есть те, кто пришли, потрудились, взяли это за основу, и потом говорят, да, работает, да, этим мы пользуемся, да, здорово, что мы теперь это знаем, да, применяем в жизни, и теперь многие проблемы сумели преодолеть. Так что вот так вот проверяется человек по всем направлениям, и проверяется желательно сразу, вот так вот прям по очередности. Ну, вспомните сказку, когда я пришел к бабе-яге Иван-царевич, либо Иванушка. Ну и что там, как он с ней взаимодействовал? Вот как раз вот по этим всем. Напои, накорми, в баньке попарь, спать уложи, а потом уже и дело давай там, пытай. Ну то же самое здесь, по всем направлениям. Да, мы сегодня говорили про сайт образовательной школы «Образ», и вот Елена Романова задает вопрос. Здравствуйте, частную школу можно сделать кооперативом? Да, конечно, и будет передача там же вот выкладываться с людьми, которые реально сделали и детский сад, и школу в формате кооператива. Начинали несколько человек, а теперь у них в городе несколько таких детских садов, несколько школ, и за городом они такую школу организовали. Поймите, кооператив, если правильно он сделал, он создает условия не тогда, когда вы ищете, где бы взять деньги, а когда вы думаете, куда эти средства и деньги направить, потому что внутри кооператива все остается. У нас многие люди пытаются создать частную школу с точки зрения того, что вот просто брать деньги с людей. И если мы берем, например, школу там, ну, по принципу Щетинина, если разложить содержание каждого ребенка, чтобы вот так вот, как это было там сделано, то получается с каждого родителя очень большие деньги. И многие родители говорят, мы не осилим, тем более сейчас очень тяжелый период идет. Многие остались без работы. И многие теперь думают, как бы просто выживать. Поэтому здесь другой нужен подход. Нужно создавать кооперативы и при них школы. Тогда кооператив будет привносить в эту школу и в другие направления те ресурсы, которые внутри этого кооператива будут организовываться. Когда себя будем обеспечивать всем необходимым, когда будем брать то, что необходимо. И вот благодаря этому школа может существовать. А если просто отдельно школу кооперативную сделать, могут появиться определенные вопросы. Давайте более широко смотреть на этот мир. Хотя есть и примеры организации вот таких кооперативных школ. Так что да, ответ можно. Примеры есть. Идем далее. Михаил спрашивает, что вам известно о реальных сообществах? Название таковых «Свободные фермеры» и «Русский Северо-Запад». Там люди обмениваются информацией и предлагают свои товары. Я ничего не скажу про это, если вы принесете нам ссылочку, пришлете, вернее, нашу нам ссылочку, я изучу, пообщаюсь с этими людьми. Тогда я более подробно смогу что ответить. Пока я с ними не взаимодействовал, не знаю. Ну да, вопросов, в принципе, больше нет. Я предлагаю, наверное, завершать наш сегодняшний эфир, подводить какой-то итог. К сожалению, у Евгения Владимировича какая-то проблема случилась. Он не вернулся в наш эфир. Может, там телефон батарейки сел, может, там интернет какая-то проблема. Но суть основная была им изложена, и вы поняли, насколько большой объем знаний, насколько огромный пласт информации, который вот в одном эфире просто так вот не изложить. Но и самое-то главное, эфир – это только знакомство с этим направлением, знакомство, может быть, даже с какими-то направлениями внутри этого направления, не более того. Если уж серьезно погружаться в кооперацию, то здесь надо трудиться не только с точки зрения того, как там правильно зарегистрировать кооператив, а нужно зарегистрировать где там, да, и так далее. С точки зрения устава, как многие люди начинают, сначала устав там зарегистрировали. А на мой взгляд, начинать с кооператив с объединения людей, желающих что-то делать. С объединения. Когда люди собрались и своими делами начинают что-то творить. Совместная закупка. Да там вплоть пошли кому-то на огород, там парники возвели, по очереди приезжают, там выращивают продукцию, грядки какие-то сделали, обрабатывают, кто-то приезжает, ну по очереди договорились. И потом все вместе получают урожай в десятки раз больше, урожай экологически чистый, хорошего качества. И потом делят его между собой. Вот простейшая кооперация, вот с этого начинать. Посадить какие-то деревья, провести какой-то праздник. А может быть и праздник, и деревья, и концерт, и посадки, и что там еще, и детей там куда-то отправить, провести с ним какие-то мероприятия. Смотрите более широко. Регистрация кооператива – это уже окончательная форма, когда вы понимаете, с кем я взаимодействую, когда вы понимаете, что этот человек вас не сдаст. И вы его не сдадите, когда у вас завязались какие-то связи такие близкосемейные, когда вы проверили друг друга в деле, в отдыхе, в быту. Вот тогда уже можно идти и регистрировать где угодно, хоть на Луне это кооператив. На мой взгляд, начинать кооператив нужно с совместной деятельности и взаимодействия. А не с того, что давайте сначала устав напишем. Да вы придете в школу образ, образовательную школу образ, возьмете там все уставы, вам помогут их под себя там подправить как-то, под вашу деятельность или там под ваши условия бытия. И это все просто делается. Подскажут, куда пойти, как что зарегистрировать. Это тоже не проблема. Проблема, с кем вы это будете делать. Вот это сегодня очень серьезная беда. Большинство людей отравлены цивилизацией и не готовы, совершенно не готовы к взаимодействию. Разговоров в кооперации, к счастью, сейчас много, а к несчастью разговоры остаются разговорами. Поэтому начинайте делать самое простое. Вот то, что сейчас вам необходимо, но совместно. Изживайте из себя вот этого паразита, потребителя, который только потребляет. Хотя и кооперация потребительская, конечно же, в большинстве случаев будет, но не только для меня, а для всех. Чем я буду полезным быть? Для всех. Вот это, вот, на мой взгляд, очень важно сейчас. Так что включайтесь. Ибо будущее зависит от каждого, кто сейчас нас и слушает, и смотрит. И от того, что вы в дальнейшем сделаете. Будьте всем добру. Да, Алексей, благодарю всех участников эфира, благодарю также зрителей за активное участие в эфире. От себя тоже возьму на себя такой момент, что тоже добавлю от себя пару слов. Я соглашусь с тобой полностью, что нужно объединяться в делах. И самое важное, я думаю, что нужно поддерживать именно народные проекты. Как поддерживать, да, ну вот умеешь ты там снимать видео, умеешь обрабатывать звук, еще что-то, приди на Народное славянское радио, скажи, вот я это умею, напиши через форму обратной связи на сайте slavradio.org и попробуй поддержать народный проект, получится у тебя, не получится, Но главное, ты направил туда свою деятельность. Также и сайт образовательной школы «Образ» точно такой же народный проект. В него тоже можно включиться и попробовать. А сегодня по одному из календарей было 17 мая 2022 года. И на Народнославянском радио проходил эфир в рамках Народного делового клуба кооперативы ГКЧП нашего времени. В гостях у нас был Евгений Владимирович Горелов, Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.